Те, кого называют дурной кровью, изгои, нарушители закона. Если их застукают, то обычно убивают. Если они сделают что-то плохое, на них начнут охоту. Если их поймают, то приводят обратно и казнят. Другим в пример. Диара убрал мелькающие перед ним голограммы и смотрел, как они пролетали мимо зданий. Мы отправимся к алтарю и будем наблюдать за казнью. Народу будет много, так что держись рядом. До того, как Лиана успела задать вопрос, они уже приземлились, и на этот раз на крышу какого-то странного построения в виде сферы, которая находилась бог знает где. Корабль снова был поставлен к остальным, и Диара повел девушку дальше. Это здание отличалось от того, в котором они жили, и стены здесь щедро украшены странными орнаментами, не просто вырезанными на стенах, как дома. Освещение было примерно таким же, стены ярко сияли при свете, не раздражая при этом глаз. Они спустились на лифте на нижний этаж, и тогда Диара толкнул девушку вперед через главную дверь, за которой находилась толпа других ютов. Придерживая Лиану за плечи перед собой, Диара старался держать ее подальше от других, которые пристально смотрели на девушку. Они стояли у двери, и Лиана беспокойно шевелила пальцами в ожидании, когда что-то произойдет. Толпа громко стрекотала, поэтому девушка решила, что сейчас самый подходящий момент для вопросов. Что он натворил, чтобы прослыть дурной кровью, не знаю. Но я знаю, каковы доказательства против него. Я слышал, что на его корабле нашли черепа детей. Внезапно двери, через которые они вошли, широко раскрылись, и толпа расступилась, позволяя двум ютам пройти. Они были одеты очень элегантно, их броня украшена символами, к которой крепилось разного вида оружие. Их маски выглядели жестокими и лишенными всяческих эмоций, пока оба юта тянули за собой цепи. За ними через двери был вытянут обнаженный ют, на руках и шее которого одеты оковы. Все его тело было испещрено глубокими ранами, будто его пороли много раз подряд. Пока его так тянули, он спотыкался и, видимо, был слаб. Как только этот ют увидел Лиану, то наклонился ближе и издал хриплое шипение, звук, которого она еще никогда не слышала ни от одного юта. Девушка задумалась о том, насколько сильно они его избили, что он даже рычать больше не мог. Лиана прижалась спиной к Диара, ибо ей не нравилось, насколько близко к ней находился плененный ют. Тогда его потянули вперед за цепи, пока толпа расступилась до середины, давая им пройти. Толпа следовала за обоими стражниками и их пленником, и Лиана увидела, как вдалеке показался алтарь. Диара держал ее перед собой, чтобы ей не пришлось толкаться между телами других ютов в толпе. Сначала девушку разбирало любопытство, но теперь она начинала жалеть, что раньше не отклонила его предложение наблюдать за казнью. Диара тогда тихо сказал: «В толпе говорят, что он был элитным охотником, но убивать детей, чтобы заполучить этот статус, не понимаю. Однажды я тоже стану элитным охотником, очень опытным». Лиана понимала, что он, скорее всего, не ответит на ее вопрос, но все же спросила: «А ты окропленный?» Диара приостановился, но идущий позади него и оттолкнул его вперед. Они продолжали идти, и девушка чувствовала на себе его взгляд. Наконец он ответил: «Да, конечно же, я окропленный, иначе меня бы не пустили на землю». Диара сказал это как нечто само собой разумеющееся, но его голос звучал обиженно. Лиана тогда извинилась: «Прости, просто ты никогда не рассказывал мне о своем ранге, поэтому я не знала, что думать о тебе». Подойдя ближе к алтарю, Лиана смогла разглядеть, что он сооружен из круглого камня, и сбоку проложена лестница. Камень был простым, без каких-либо пометок, но все же имел металлический блеск. Каменная дорога, по которой они шли, начала углубляться, будто была разъедена чем-то или вытоптана толпами на протяжении многих лет. Взгляд девушки был сосредоточен на плененном юте, который сопротивлялся, пока его подводили к алтарю. «Я окроплен, вот и все», — пробормотал Диара. «А что в этом плохого?» — спросила Лиана, поскольку он никогда не говорил о своем статусе с радостью. «Я прошел испытания лучше всех остальных, кто был со мной тогда. Справился настолько хорошо, что мне отдали честь за это. Мне позволили выбрать место охоты, я мог выбрать любое место, даже такие планеты, на которых трудно что-то разглядеть. Это была моя первая охота в качестве окропленного юта, первая официальная охота». Диара замолк, но Лиана хотела, чтобы он продолжил рассказывать. «И что ты выбрал?» «Я выбрал землю». «Ой». Лиана замешкалась, уже думая о том, что это означало, но Диара рассказал все сам. Охота на земле была моей первой охотой. Поскольку у меня были привилегии в связи с испытаниями, меня следовало спасти. Но первая охота закончилась провалом. Так я испортила твою первую официальную охоту, твой первый раз на земле, да. Провал хуже смерти. Мне следовало совершить самоубийство во имя чести, но я не смог. На меня теперь больше не смотрит как на умелого охотника, но скоро я докажу им свою силу. Но сначала надо позаботиться о тебе. Диара, тебе не нужно обо мне заботиться, ты можешь смело отправляться на охоту, почти автоматически выпалила девушка, но тогда она испугалась за него, что он мог и не вернуться. Нет, я не доверяю клану, это не их вина, но я боюсь, что они могут тебе навредить. Почему за мной не могла бы присмотреть Аккора или лидер клана? Ясак, ты же ведь недолго будешь отсутствовать, вернешься через несколько недель, тебе комфортно рядом с ними? Конечно. Диара провел пальцами сквозь ее волосы и сказал, я отправлюсь на недолгую охоту, скоро вернусь. Даже это сможет повысить мой статус, и я быстрее смогу заявить на тебя права как на свою самку. Несмотря на слабость, плененный Иуд стал сопротивляться еще более яростно. Его дреды раскачивались в стороны, когда он тянул за цепи, а его босые ноги твердо стояли на земле, пытаясь задержать марш навстречу смерти. Стражники не оборачивались и просто продолжали свой размеренный ход. Вдруг он бросился на толпу, и один Иуд толкнул его обратно на дорогу. Некоторое время его тащили на животе, пока он не смог встать самостоятельно. Стражники тянули его наверх по потоптанной лестнице и силой уложили на спину, привязав руки и ноги, а затем один из них поднял богато украшенный кинжал, чтобы толпа его видела. Даже с того места, где стояла Лиана, была видна вздымающаяся грудь Юта, хотя его конечности больше не двигались. Стражник стал резать по очереди руки и ноги пленника, и ярко-зеленая кровь стала стекать с алтаря. От увиденного у Лианы в животе все перевернулось и заболели все внутренности, но она продолжала наблюдать. Прикованный к камню и медленно истекающий кровью Юд внезапно издал яростный, оглушающий рев. Он взревел настолько громко, что Диара быстро закрыл Лиане уши, чтобы она не оглохла от этого звука. После этой вспышки он снова замолк, пока жизнь уходила из его тела вместе с кровью. Толпа стала постепенно редеть, а Лиана продолжала смотреть, как две струи зеленой крови стекали вниз по камню, подобно слезам. Глава 28. После тревожной сцены казни Лиана была рада вернуться в детскую, пока Диара готовился к охоте. Аккора смогла показать ей другую сторону Юджа, более нежную. И хоть она не любила детей, Лиане нравилось слушать истории и поучения самки. Она рассказывала о культуре Юджа, о разнообразии в кланах, как и на земле, и разных континентах. Также она поведала девушке о титулах и системе рангов у Юджа. И пока Лиана все это слушала, то качала маленького малыша, посадив его на колено. Тут открылась дверь, и Лиана быстро положила малыша в кроватку и встала, чтобы поздороваться с тем, кто вошел. Это была самка, ростом около 9 футов, и она имела оранжевые полосы на внешней стороне рук и ног. Ее дреды были длинными и доставали до середины спины. Взгляд ее серебристых глаз встретился со взглядом Лианы, и девушка тут же опустила взгляд, чтобы самка не восприняла это как вызов. Она забыла рассмотреть кольцо на дредах самки, чтобы понять, являлась ли та членом клана, но все равно поклонилась в надежде, что это было правильным решением. Самка начала кричать, но старалась делать это как можно тише, почти сквозь зубы, чтобы не разбудить малышей. Лиана понимала, что это касалось ее. Она медленно поднялась и расслабила руки, а потом повернулась к Аккоре за помощью. Девушка понятия не имела, из-за чего кричит вторая самка. Аккора медленно встала и обратилась к второй самке, но все без толку. Самка взяла двоих новорожденных из кроваток и быстро покинула комнату. «Лиана, мне очень жаль, но она запретила тебе находиться в детской, и я ничего не могу с этим поделать. А почему? Я сделала что-нибудь не так?» «Нет, дитя, ты ничего плохого не сделала. Просто она не хочет, чтобы ее детенышей воспитывала инопланетянка. Ты уманка, а уманы в ее глазах – нечисть. Я еще должна буду поработать здесь, но могу познакомить тебя с одним моим другом». Лиана молча следовала за Аккорой по лабиринту коридоров, пока они не остановились у одной из дверей, и терпеливо ждали. От вида Юта, который открыл дверь, у Лианы забилось сердце. Он был футов 7 ростом, но более коренастый, чем большинство Ютов, которых она видела. Его лицо было все в шипах, вместо бровей – шипы, на щеках тоже виднелись шипы, образуя некое подобие бороды. а также плечи и грудь практически усыпаны шипами. Его глаза имели цвет литого золота, пока он смотрел на девушку. Это Ирка Аракитара, его имя означает «огненный хранитель». Он не знает английского языка, но у него есть встроенный переводчик, чтобы он мог говорить на разных языках. «Я доверяю ему присмотреть за тобой, пока работаю», — пояснила Аккора и удалилась. Лиана смотрела на Юта, как тот отошел в сторону, приглашая ее в свою комнату. Если Аккора доверяла ему, то и Лиана тоже будет доверять. К тому же, девушка отвлеклась и забыла поклониться, но он, похоже, не обратил на это внимания. Поняв, что все безопасно, Лиана зашла внутрь и встала, не зная, что делать. Поскольку он понимал по-английски с помощью переводчика, девушка откашлялась и спросила: «Вы не могли бы помочь мне найти работу? Я хочу быть полезной, но меня только что выгнали из детской. Уманы, слуги или зверушки? У них нет работы», — ответил он, но не со злостью, а как нечто само собой разумеющееся. «Но я хочу работать. Поможете мне?» На минуту он задумался, подергивая жвалами, и тогда сказал: «Я отведу тебя в библиотеку, чтобы посмотреть, доступны ли там свободные места, но не буду никого уговаривать, чтобы они предоставили тебе работу, и не буду выводить тебя за пределы дома. Договорились. Отведите меня в библиотеку». Он повел девушку через дом в большую библиотеку, полную странных планшетов на полках, встроенных в стенах, показал ей разные разделы, и Лиана выбрала первый попавшийся под руку планшет, просто чтобы поиграть с ним. Однако она быстро вспомнила, что не может читать на их языке. Глядя где-то с минуту на маленькие красные символы, Лиана тогда посмотрела на Юта и протянула ему планшет. «Не расскажете мне, что тут написано? Ты хочешь, чтобы я прочитал тебе это?» — спросил он. «Пожалуйста». Ют был не так страшен на самом деле, чем выглядел. Взяв из ее рук планшет, он пошел туда, где можно сидеть, и занял место, ожидая, когда девушка тоже сядет. Устроившись поудобнее, Лиана улыбнулась ему. Ют опустил взгляд на планшет и стал читать вслух. Лиана слушала, но при этом мысленно взвешивала, что для нее было бы лучшим вариантом. Она не хотела тратить понапрасну свои таланты на уборку и работу слуг, хоть это и казалось для нее более очевидным. Вариант с детской отпадает, как и уход за детьми вообще, но это ее не расстраивало. Чем старше, тем хуже дети становились, и вся эта головная боль ей совсем не нужна. Медицина и всякое механическое оборудование были слишком сложными, уж столько-то она понимала. Работа поваром могла бы быть неплохим вариантом, но Лиана была уверена, что ее вкусовые пристрастия сильно отличались от того, что нравится представителям их расы, да и это тоже представляло собой тривиальное домашнее хозяйство. В планшете упоминались разные формы развлечений, но девушка боялась, что будет чувствовать себя дешевой стриптизершей. Ей и так не нравилось, когда множество ютов смотрит на нее. Однако чем больше ют читал, тем интереснее становились описания деловых предложений, и девушка чувствовала, что могла бы что-нибудь найти. Работать кем-то вроде археолога было бы здорово, и искать артефакты на чужой планете казалось интересным. Но спрос на кандидатов был низким, и она, будучи уманкой, да еще и не способной читать, понимала, что шансы на получение работы в этой сфере были невелики. Лиана стала чувствовать себя неспособной найти работу, поэтому перебила Юта и спросила: «А вы не могли бы объяснить мне, что означает каждый из символов?» Ют тогда повернулся к ней. «Теперь ты хочешь, чтобы я научил тебя читать? Пожалуйста». Он громко вздохнул и сказал: «Хорошо». Лиана соскочила с кушетки, на которой сидела, и села рядом с Ютом, чтобы он мог показать ей символы. И когда она села близко, Ют отодвинулся от нее на дюйм или два, но протянул ей планшет, чтобы девушка могла все видеть. Он начал с самых основ, алфавита и цифр, показывая когтем на каждый символ. Пока они так сидели, несколько ютов проходили мимо, и если кто задерживался, Эркаракитара приостанавливал учение и рычал на них, из-за чего на них обоих все странно смотрели. Когда у Лианы стали болеть глаза и голова, она снова села на кушетку и сказала: «Думаю, на сегодня достаточно». Казалось, что Ют испытывал облегчение. Он быстро встал и положил планшет на место, затем повернулся к девушке. «Отвезти тебя обратно в твою комнату?» Он явно хотел поскорее отделаться от нее, но Лиана спросила: «А вы не могли бы показать мне дом? Я видела только медицинский кабинет, библиотеку и трофейную. Есть ли тут что-то еще? Хочешь тур?» — спросил он так, будто она вела себя неразумно. «Если можно». Он снова сдался и ответил: «Следуй за мной». Дом был просторным, но эта пустота обманчива. Везде находились скрытые комнаты, будь то полки, оружие, настенные крюки или что еще, и все это он показал ей как часть тура по дому. Однако когда они вышли в сад, Ют позволил Лиане идти первой, неторопливо следуя за ней. К дому прилегало большое помещение, представляющее собой огромную оранжерею, где густая растительность окружала каменные дорожки. Также там находились высокие деревья, свисающие лозы и даже небольшой водопад. Еще в саду находились гамаки, и Лиана забралась в один из них. Когда она пыталась оттолкнуться ногой, чтобы раскачаться, огненный хранитель практически закатил глаза, но взялся за край гамака и потянул, чтобы тот раскачался. Лиане нравился сад, и она понимала, что кто-то должен был за всем этим ухаживать. Это могла бы быть работа в пределах дома, чтобы Диаре не пришлось беспокоиться за нее. Девушка добавила этот вариант в список возможностей. Осмотрев сад, Лиана позволила своему спутнику продолжить тур. На этот раз они вышли в задний двор. Там было огромное, но закрытое сборище с большим костром, каменные дорожки и даже домик на дереве, который она, конечно же, просто обязана была посмотреть. Лиана снова вышла вперед и подошла к толстому стволу, глядя на сооружение высоко на ветвях. Здесь не было никакой лестницы, которая вела бы к домику, только веревка с узлами. Лиана прыгнула на веревку, опираясь ногами на нижний узел, и попыталась забраться наверх. Но эта задача оказалась непростой, поскольку узлы были расположены на расстоянии руки того, кто был как минимум футов 7 ростом. Несколько минут она мучилась, добравшись только до второго узла, и тогда остановилась, взглянув своими светло-голубыми глазами на второй конец веревки. Поняв, что домик находился на высоте 50 футов, если не выше, Лиана неохотно спрыгнула на землю и повернулась к покрытому шипами Юту. Он положил руки на бедра и спросил: «Ты хочешь, чтобы я поднял тебя туда?» «Я не собиралась об этом просить. Можно ли как-то по-другому подняться туда?» «Нельзя», — ответил он. Но до того, как девушка смогла отвернуться и найти что-нибудь другое для осмотра, Ют схватил ее под руки и закинул себе на плечо как плащ. Лиана взвизгнула и сразу обхватила руками его торс. «Держись крепче», — произнес он и стал карабкаться вверх по веревке. Ее руки так сильно стиснули его шею, что она могла бы так и задушить его, если бы не металлические кольца на его шее. Он карабкался без труда, даже неся на плечи Лиану, хватаясь одной рукой за каждый узел и подтягиваясь. После этого его можно было назвать суперменом, но девушка не знала, как Юджа относится к прозвищам. Добравшись до верха, он позволил ей упасть на металлическую платформу на безопасном расстоянии от края. Нигде не было видно никаких барьеров, поэтому упасть вниз было легко. Открыв дверь, девушка сразу же улыбнулась. Стены и потолок были полностью покрыты мягкими, красивыми шкурами, а пол казался ей одной большой кроватью. На полу раскиданы подушки, а так, в целом, комната была пуста. Лиана шагнула вперед, но резко убрала ногу, когда под ее весом все прогнулось. Она нагнулась и нажала рукой на эту большую кровать и смотрела, как вся поверхность стала буквально пульсировать. Лиана тогда встала и повернулась к огненному хранителю. «Это что, водяная кровать?» «Да». Посмотрев назад и проверяя, где она приземлится, Лиана свободно упала спиной на кровать. Сначала она погрузилась в мягкую глубину, но потом ее стало будто подбрасывать то вверх, то вниз. Девушка каталась по кровати, двигаясь к центру, где ее качало больше всего, не сдерживая при этом ухмылки. «Ну же, иди сюда. Мне как-то неловко делать это в одиночку. Хочешь, чтобы я присоединился к тебе?» Снова спросил он таким тоном, будто ее просьбы были самыми что ни на есть абсурдными. «Ну, пожалуйста». Ют смотрел на девушку где-то с минуту, а потом медленно шагнул на водяную кровать, стараясь держать равновесие, но Лиану качало даже на коленях. Он посмотрел вниз и выбрал место, где плюхнуться на кровать, хоть и казалось, что его это совсем не забавляло. От того, как он плюхнулся на кровать своим весом, поверхность поднялась там, где сидела Лиана. Это было настолько внезапно, что она покатилась вперед и со смешком ударилась об грудь Юта, который задергал жвалами от неожиданности. Через несколько секунд девушка издала болезненный стон и убрала руку от его плеча, так как острые шипы вонзились в ее ладонь. Несомненно, что водяная кровать сделана из прочного материала, который шипами не проткнуть, но вот ее кожа не была такой жесткой. Несмотря на боль, Лиана стиснула руку, чтобы кровь не капала на кровать, но не успела она ничего осознать, как ее подняли за талию и вынесли через дверь. «Надо быстро тебя вылечить, иначе Аккора рассердится на меня», — сказал Ют, снова закинув девушку на плечо и собираясь слезать. «Ничего страшного, со мной все в порядке, не следует испытывать гнев самки. Я вылечу тебя немедленно», — ответил он, спускаясь с ней по веревке, и Лиана не жаловалась. И снова она вернулась в медицинский кабинет, где сама нашла ферментную мазь и смазала раны. Довольный, Ют тогда продолжил тур по дому. Когда ей уже показали все, Лиана поинтересовалась насчет кораблей, и он отвел ее в свой корабль, чтобы показать панели управления и как все работает. И так дни проходили один за другим, в его сопровождении или в компании Аккоры. Глава 29. Утром Лиана встала с постели, желая, чтобы Диара поскорее уже вернулся с охоты. Приняв душ, девушка оделась. Огненный хранитель сказал, что будет ждать за дверью, чтобы отвезти ее завтракать. Упитанная игуана стала нервничать и жевать вещи вокруг, и Лиана понимала, что надо будет принести зверьку что-нибудь поесть. Хорошо хоть, что Диара оставил на полу миску с водой для него перед тем, как уйти на охоту. Открыв дверь, Лиана выглянула и проверила, ждет ли огненный хранитель за дверью, как и сказал, но коридор был пуст. Девушка задумалась, а может, она проспала или наоборот, встала слишком рано. Она все еще не умела следить за временем на этой планете. Огненный хранитель показал ей, как пользоваться встроенным в стену компьютером у двери, что позволяло связаться с ним, если девушке надо было выйти из комнаты. Лиана стала нажимать на кнопки панели так, как он указал, хоть все еще и не могла расшифровать символы. Дверь стала закрываться, но пощелкивание когтей по полу дало понять, что игуана сбежала. Девушка быстро повернула голову, посмотрев на пол, и увидела, как тонкий зелено-синий хвостик исчез за дверью. Лиана не давала двери закрыться, но за пределы комнаты выходить не осмеливалась. Уже слишком много раз она ослушалась приказов и страдала из-за этого. Аккора и огненный хранитель строго-настрого запрещали ей ходить куда-либо в одиночку. Девушка оперлась на дверь, наблюдая за игуаной. Казалось, что она мастерски умела забираться на резные стены, но упитанное брюшко все усложняло и трудно было висеть на таких тонких пальцах. В конце концов игуана перестала пытаться вскарабкаться на стену и села в конце коридора. Лиана ожидала, что игуана убежит, но та просто сидела на месте. Девушка взглянула на панель и подумывала о том, чтобы попросить огненного хранителя помочь найти игуану до того, как это сделает кто-то другой. Эта мысль казалась ей забавной, так как девушка и так уже примерно знала, что бы он на это сказал. Скорее всего, он бы посмотрел на нее с пугающим видом и спросил что-то вроде «Ты хочешь, чтобы я гонялся за ящерицей?» Лиана также знала, что он бы сделал это, и представила, как здоровый Ют гоняется за упитанной игуаной. Выглянув в коридор, Лиана увидела, что игуана до сих пор сидела на прежнем месте, водя выпуклыми глазами, словно хамелеон. Девушка покачала головой, глядя на смешного зверька, и шагнула в коридор по направлению к нему. Игуана чуть наклонила голову, когда Лиана подходила, а так не двигалась. Эд был весьма ленив, но все же был способен на порыв энергии и скорости. Чем больше его одолевал голод, тем неугомоннее он становился. Лиана взяла его на руки и отнесла в комнату. Вдруг за углом послышались чьи-то шаги, которые приближались к комнате. Игуану это испугало, и она соскочила с рук Лианы, которой пришлось решать быстро, либо встретиться лицом к лицу с тем, кто приближался, либо бежать за игуаной. Девушка развернулась и последовала за игуаной по коридорам, пока та снова не остановилась. Лиана ругала себя за то, что не осталась в комнате, так как к ее комнате подходил, скорее всего, огненный хранитель. Она снова попыталась схватить игуану, но та скакнула на часть стены, которая оказалась дверью. Лиана ругалась на ящерицу, когда дверь чуть приоткрылась и игуана пролезла через щель внутрь. Девушка медленно последовала за ней, зная, что никогда больше не зайдет ни в чью спальню. Она заглянула за дверь и увидела, что это оказалось не спальня, а кое-что похуже. Это была еще одна комната с черепами. На стене висели маски, а по комнате расставлены жемчужно-белые черепа, но здесь все не было так нагромождено, как в той комнате, которую показывал Диара. Это больше походило на чью-то личную коллекцию. Увидев, как голодная игуана стала кусать один из черепов, Лиана вскричала: «Эд, сейчас же перестань!» Поскольку у игуаны не было зубов, то повредить череп она не могла, но вот поцарапать могла. И когда игуана не останавливалась, девушка вошла в комнату и тут же заметила, что панель у ее ног на минуту загорелась красным светом, а потом погасла. Она уже собиралась выйти, но игуана стала забираться на черепа. Лиана уже хотела ринуться вперед и схватить ящерицу за хвост, но та отскочила и плюхнулась животом на череп там, где ее нельзя было достать. Казалось, что зверек смотрел на девушку сверху и как бы насмехался, а потом стал облизывать череп под собой своим оранжевым языком. «Эт, ах ты засранец, я тебя прибью за это!» Прошипела она и развернулась, чтобы вернуться в комнату и позвать на помощь. Однако не успела она выйти, как до ушей донесся звук, как будто что-то двигалось. Лиана повернулась и увидела, что Эд ненароком сдвигает с полки небольшой череп. Она тут же бросилась на пол и поймала его, хоть сердце колотилось как бешеное. Девушка взглянула на дверь, а потом на игуану, не зная, как поступить. Если она оставит его здесь, то он что-нибудь разобьет, но если она останется здесь, то ее могут застукать в комнате, где ей быть не положено. Девушка решила остаться, понимая, что если он разобьет один из трофеев, то будет совсем худо, но не знала, как снять его оттуда без помощи. Лиана осторожно положила череп на пол и стала издавать щелкающие звуки, чтобы привлечь внимание Эда. Но, как говорил Диара, это животное было не способно запомнить свое имя или подчиняться командам. Даже звуки поцелуев ничего не дали. Лиана знала, что уже давно его не кормила, но этот засранец ел чаще, чем она. Диара говорил, что он ест несколько раз в день, но понемногу, и ест все, что только может найти. Девушка старалась держать еду для него в комнате, и хоть он и поедал все это, она не хотела, чтобы в комнате оставались гнилое мясо и фрукты. Она стала всерьез жалеть о том, что не обеспечила его едой как положено, когда он стал кусать другой череп и потом столкнул его с места, не найдя в нем ничего вкусного. Лиана поймала череп, но внезапно дверь за спиной с грохотом раскрылась. Повернувшись, она увидела, как в комнату вошел ют-самец. Он схватил девушку за горло и поднял в воздух. Держа в одной руке череп, Лиана пыталась расслабить хватку на шее второй рукой. Вид его пятнистой желто-зеленой кожи стал расплываться перед глазами, когда пальцы сжимали ее шею крепче. Девушка пиналась, стараясь высвободиться, но безуспешно. Тут его лицо приблизилось к ней, и Лиана взглянула ему в глаза. Там, где должен был быть свет, все было черным, и только зрачки обрамляли тонкие желтые круги. Тогда он прорычал. Так вот из-за чего сработала тревога, из-за уманки воровки и поганой ящерицы. Ют выхватил из ее рук череп и бесцеремонно бросил девушку на пол. Больно ударившись задом, она встала, но тут же застыла. С полки упал еще один череп, и на этот раз от удара разлетелся на куски. У Лианы в жилах остыла кровь, когда она увидела раздробленную кость, и Ют тогда оглушающе взревел от ярости. Девушка закрыла уши, стараясь не оглохнуть от убийственного звука. Она заметила, что на игуану звук также подействовал, так как она упала с полки и приземлилась на спину, будто потеряв сознание. И когда давление в ушах стало невыносимым, Ют перестал реветь и посмотрел на девушку, напрягая мышцы. Он был похож на бомбу, которая вот-вот взорвется, и его взгляд был совершенно спокойным, но при этом полным ненависти и будто тихо выкрикивая о желании видеть ее мертвой. «Простите, это игуана. Он убежал, и я пыталась поймать его. Он сбрасывал черепа с полки, и я ловила их, когда пришли вы. Простите». Его слова были смертельно спокойными. «Что ж, за это полагается смерть». И он раздавил ногой голову игуаны, моментально убив. Лиана от неожиданности задержала дыхание, услышав хруст костей, за которым последовал хлюпающий звук внутренностей, когда Ют поднял ногу. Он вытер подошву сандалии об пол, пока девушка смотрела на мертвую игуану и издала сдавленный всхлип при виде кровавой каши на месте головы зверька. Теплые слезы покатились из глаз от горя из-за смерти Эда, а также от всепоглощающего страха. Она отходила назад, когда Ют подошел ближе, и дриды с золотыми кольцами свисали перед его лицом. Тогда он сказал: «Но ты позволила этому случиться? Это животное принадлежало тебе, и теперь тебя ждет рабство». Лиана не успела толком осознать сказанное, как ее схватили за волосы и потащили через дверь. Она пыталась ослабить его хватку, чтобы он не вырвал ей волосы, но Ют не обращал внимания на ее жалкие попытки высвободиться, пока он тащил ее по коридорам. Несколько ютов, мимо которых они проходили, окидывали их вопросительным взглядом, но никто ничего не предпринял, чтобы помочь девушке. Рассерженный Юд затащил ее в свою комнату, пока они не оказались в ванной, где и швырнул ее на пол, и девушка приземлилась на четвереньки. Она подняла голову и мутными от слез глазами смогла разглядеть перед собой решетку, как ее тут же запихнули в клетку. Девушка старалась бороться и не допустить этого, но к тому моменту дверь клетки захлопнулась, и Юд запер ее. Лиана плакала и пыталась толчками открыть дверь, но все тщетно. Тут ее внимание привлекло сопение, и девушка заметила рядом с собой другую клетку. Вытерев глаза, она уставилась на запертого в соседней клетке зверя. Это был один из их охотничьих псов, размером больше волка и без шерсти. На его спине и голове красовались выцветшие костяные шипы. Зверь сопел и принюхивался к девушке, пока та с ужасом смотрела на его острые зубы. Лиана захныкала, и зверь тут же накинулся на нее, ударившись об разделяющий их металл. Она забилась в угол, стараясь держаться как можно дальше от разъяренного животного, и перевела взгляд на Юта, который уже собирался уходить. «Выпустите меня», — слабым голосом умоляла девушка, но потом набралась силы и закричала. «Выпустите меня, вы не можете так поступить». Ют резко повернулся к ней, его черные как смоль дреды при этом развивались в воздухе. «Ты, никто, чтобы приказывать мне, и ты останешься здесь, если не хочешь заменить разбитый череп своим собственным». Лиана дрожала и тихо всхлипывала, держась за металлические прутья. «Пожалуйста, простите». Юд тогда ушел, видимо, наводить порядок в трофейной, оставив девушку рядом со своим охотничьим псом. Лиана не могла перестать плакать, упав на бок и отвернувшись от своего жуткого соседа. Закрыв лицо руками, она дрожала и всхлипывала, понимая, что опять вляпалась. Девушка прижала колени к груди, боясь представить, что с ней теперь будет. Она стала плакать пуще прежнего, но не от мысли о том, что этот Юд мог бы с ней сделать. Нет, она плакала из-за того, что когда Диара вернется с охоты, то сразу обнаружит пропажу. Глава 30. Из другой комнаты доносились искаженные голоса, но Лиана не поднимала голову. Ее пальцы трогали шкуру, которая служила ей одеждой, взяв один волосок и вытянув его. Девушка дунула на него, и волосок полетел. Она не стала долго наблюдать за ним и снова опустила взгляд на шкуру, вырвав другой волосок и снова дунув на него. Так она вытягивала волосок за волоском, пока голоса не стали звучать громче, и Лиана поймала себя на том, что узнала слова. Это не был инопланетный язык, на котором говорил самец, а английский, и голос принадлежал самке. Лиана поменяла позу, так как нога затекла от долгого нахождения в одном положении, и стало чувствоваться покалывание. Она оперлась на дверь клетки, хоть прутья и врезались в кожу, и тогда напряглась, прислушиваясь к словам. «Она является собственностью всего клана, а не только твоей. Ты не имеешь права держать ее в заперти», — вскричала самка. Суровый голос самца ответил. «Она отбывает наказание, поэтому временно принадлежит мне. Спроси лидера клана, если надо, но я знаю правила от и до. Я имею на нее полное право. Как долго?» — требовала ответа самка. Самец издал множество щелкающих звуков и тогда сказал. «У меня это заняло 5 лет, чтобы обрести навыки и отправиться на охоту, дабы убить это животное. Так что 5 лет у манка будет моей. 5 лет. Но это жестоко, и ты это прекрасно знаешь. Какая тебе от нее польза? Почему бы тебе просто не отпустить ее?» Самец фыркнул и сказал. «Иди и поторгуйся с лидером клана, Аканатаном, если хочешь, но он лишь скажет тебе то, что сказал я. Она моя, и неважно, с какой целью. Она отбывает наказание. В противном случае ее череп пополнит мою коллекцию. Радуйся, что я не убил ее сразу. Дай мне взглянуть на нее», — прорычала самка. «Ее дела тебя больше не касаются. Не забывай, что ты находишься в моей комнате, Аккора, и ты здесь не командуешь». Между ними на минуту воцарилась тишина, и тогда самка снова заговорила. «Она твоя, но только временно. Когда настанет время вернуть ее, она должна быть абсолютно здорова. Сломаешь ей хоть одну кость, сам же будешь лечить. Я не стану возвращать уманку без каких-либо частей, Аккора. В таком случае дай мне взглянуть на нее. Я хочу знать, жива ли она. С ней все в порядке, она в ванной. У тебя есть пара минут», — плюнул в ответ самец. Лиана смотрела, как открылась дверь, и в ванную вошла высокая самка, направляясь к клетке. Она была ростом выше самца и на коже имела красноватые, даже темные пятнышки. Она опустилась на колени перед клеткой, глядя прямо на девушку. Длинные дреды не спадали с ее плеч, когда она присела, чтобы быть на одном уровне с лицом Лианы. Девушке стало чуть спокойнее от того, что перед ней был кто-то, кого она знала, но когда самка подняла руку, чтобы коснуться ее, Лиана инстинктивно отпрянула назад. Девушка стала прерывисто дышать, ожидая боли, но самка медленно убрала руку от прутьев клетки. Лиана расслабилась, но вскоре снова напряглась, когда в ванную вошел самец. Она села и прижала колени к груди, боясь смотреть ему в глаза. «Что ты с ней сделал? Она вся дрожит!» — воскликнула самка, резко повернувшись к самцу. «Ничего, я обращаюсь с ней точно так же, как и со своим псом, и он чувствует себя хорошо. Она сильно похудела. Ты что, не кормишь ее? Она ест тогда, когда ем я», — беспечно ответил самец. «Но ее нельзя кормить каждые 3 или 4 дня. Это надо делать чаще. Все уманы толстые. Она может сбросить пару фунтов», — отрезал самец. Самка тогда снова повернулась к Лиане, глядя на нее сверху. Девушке стало стыдно от того, что ее так изучают, и она хотела, чтобы самка просто удалилась. Она чувствовала, что ее кожа стала жирной, и волосы тоже казались грязными. Хоть ее особо не выпускали из клетки, под ногтями уже скопилась грязь. С тех пор, как Лиана находилась в плену, ей ни разу не давали помыться. Также ей несколько раз хотелось в туалет, и она не смогла дотерпеть до того, как вернулся хозяин. Уже пару раз ее одежда пропиталась мочой, но он никогда не стирал ее одежду. Лиана уже привыкла к запаху собаки, как и к своему запаху, но теперь она понимала, что самка, скорее всего, думала, что от нее воняет, и девушке от этого хотелось заплакать. Каждый раз, когда она проводила языком по своим зубам, то чувствовала, как они покрылись налетом, а на ногах стали отрастать колючие волоски, отчего хотелось чесать кожу. Лиана также все время прижимала к себе руки, чтобы скрыть отрастающие в подмышках волосы. Ей все время хотелось пить, и девушка постоянно глотала собственную слюну, чтобы хоть как-то утолить жажду. Лиана никогда не могла нормально отдохнуть ночью в этой клетке, особенно рядом с голодным псом, и понимала, что под глазами образовались мешки. Она чувствовала, что Аккора видит все это, и даже больше, поэтому девушка хотела отодвинуться туда, где ее не было бы видно. Но она находилась в ловушке, и некуда было деться от взглядов. Она просто снова принялась нервно вытягивать волоски из своей одежды. Лиана испытывала облегчение, когда самка наконец оторвала от нее взгляд и встала. Тогда она направилась к самцу, после чего послышалось глубокое, размеренное урчание. Аккора встала над ним, и ее тело напряглось, а дыхание было медленным и решительным. Урчание становилось более прерывистым, утратив спокойный темп и став быстрее, пока она продолжала наступать. Самец боялся самки, уж столько-то Лиана могла понять. Он повернул голову на бок, не глядя на самку, но не опустил голову и не покорился. Руки Аккоры медленно сжались в кулаки, и урчание стало чрезвычайно громким. Лиана заморгала, чувствуя головокружение и сонливость от этого звука. Она позволила себе соскользнуть на пол, но наклонила голову на бок, чтобы продолжать наблюдение за ними. Похоже, самка опустила плечи, но тут же подняла руку и врезала самцу по лицу, отчего тот грохнулся на пол. Девушка смотрела, как самец встал, но прислушалась к шагам самки, как та покинула комнату. Хоть урчание прекратилось, Лиана до сих пор чувствовала себя расслабленной, и как только глаза закрылись, она заснула. Долгое время Лиана являлась объектом агрессии для Юта, взявшего ее в плен, и он избивал девушку каждый раз, когда она долго смотрела ему в глаза. Он злился на нее за то, что она разбила его трофей, и если делала что-то, что ему не понравилось, он болью воспитывал ее. Электрические разряды, борьба с его охотничьим псом и побои уже стали слишком обыденными для Лианы. Он точно так же доминировал над своим псом и наказывал его, пока животное не стало слушать команды Юта хозяина. После этого он наставлял пса свободно разгуливать по комнате. Лиана тоже хотела выбраться из клетки, чтобы встать и размяться. Однако она не знала, как заслужить эту привилегию, поскольку Ют никогда не давал ей никаких команд. Похоже, он не хотел иметь ее в качестве служанки или рабыни, и никогда ничего от нее не требовал. Девушка подразумевала, что просто являлась чем-то вроде живого трофея для коллекции. Она принадлежала ему, и это было все, что он хотел. Лиана снова описалась, будучи не в состоянии терпеть, пока хозяин отсутствовал почти весь день, а дни у Ютов были раза в 2 длиннее земных. Она приподняла голову и увидела, как перед клеткой склонилось мускулистое тело с желтовато-зеленой кожей. Ее взгляд пал на его дреды, сосредотачиваясь на золотых кольцах, но в глаза ему она не смотрела. Он еще никогда не избивал девушку за то, что она описалась, но Лиана боялась, что он мог начать это делать. «Простите», — пробормотала она. Сердце девушки стало бешено биться, когда его когти легонько коснулись замка, и дверь открылась. Лиана осторожно выползла из клетки, и тут же почувствовала, что его руки схватила ее шею сзади. Ют потащил ее за собой и толкнул в ванну, которая также служила душем. Когда вода коснулась ее тела, Лиана захныкала, погружаясь в окутывающее ее тепло. Она опустилась на колени и легла на спину. Но тут послышались тяжелые шаги, и Лиана поднялась, увидев перед собой Юта, самца. Когда он поднял руку, Лиана зажмурилась, ожидая, что ее сейчас ударит. Но вместо этого она почувствовала его когти в волосах. Девушка старалась успокоиться и перестать делать такое лицо. Она хотела расспросить Юта, но в прошлом ему никогда не нравились ее вопросы. Ее рот открылся и тут же закрылся, но Ют, похоже, догадался, что именно она хотела спросить. «Скоро ко мне придет гость. Ты должна выглядеть презентабельно, иначе я окажусь в неловком положении. Если все пойдет хорошо, я не буду сажать тебя обратно в клетку. Ты поняла?» Лиана кивнула и начала сама развязывать волосы, но это оказалось нелегко, так как концы стали спутываться. Их было необходимо срезать. Хоть Юд до сих пор стоял рядом, что нервировало девушку, она понимала, что это единственная возможность доказать свою полезность. Прошли месяцы, и Лиана знала, что Диара вот-вот вернется с охоты. Она просто хотела видеть его. Если она будет вести себя хорошо, то хозяин, может быть, позволит ей видеться с Диара. Лиана помылась как можно быстрее, не зная, сколько времени у нее было. С разрешения хозяина она подстригла волосы, стараясь сделать их ровными. Тогда она использовала ферментную мазь на волосах, чтобы не дать им завиваться, а также заметила, что это вернуло волосам здоровый блеск. Девушка также постирала и высушила шкуры, в которые была одета, но положила назад паховую ткань, поскольку перед смотрелся смешно, когда она его все время поправляла. Как только Ют открыл дверь и вошел гость, Лиана уставилась на них. По какой-то причине она не ожидала, что этим гостем окажется самка. Девушка искала взглядом кольцо в ее дредах и увидела символ клана. Тогда она поклонилась самке, которая радостно застрекотала. «Прако!» Лиана выпрямилась и улыбнулась, соблюдая осторожность, чтобы случайно не показать зубы. Ют пригласил самку в комнату и они стали разговаривать на своем языке, но вскоре хозяин обратился к девушке. Она спрашивает, «Как тебя зовут?» «Лиана», — ответила она, не желая произносить других слов на английском, которых самка могла не понять. Девушка старалась вести себя хорошо, насколько это было возможно. Юты возобновили разговор, который то и дело сводился к девушке, поскольку самку разбирало любопытство. Они говорили о ее возрасте и других вещах, как вдруг хозяин обратился к Лиане, сказав то, что ее удивило. «Она просит тебя принести ей стакан воды, она проверяет мой контроль над тобой. Бегом на кухню и обратно как можно быстрее. Малейшая задержка, и я утоплю тебя, как только она уйдет». Лиана кивнула и поклонилась, потом грациозной походкой направилась к двери. Скрывшись от их глаз, она побежала так быстро, сколько хватило духу. Она похудела и ослабла, но адреналин служил хорошим стимулом. Девушка забежала в столовую, помня, что только так можно было попасть на кухню, и перескочила через длинный стол, чтобы добраться до двери. «Ютха! Ютха! Ютха!» — кричала она, будучи не в состоянии сформировать более сложное предложение. Ют указал на стаканы, и Лиана наполнила один из них. Перед уходом она схватила что-то похожее на кулинарную лопатку и покрыла ею стакан, чтобы по пути не расплескать воду. Она добралась до двери за считанные секунды, бросила лопатку в коридоре и быстро успокоилась. Лиана подошла к самке, поклонилась и подала стакан воды. Когда та взяла стакан из рук девушки, она выпрямилась и заметила, что оба пристально смотрят на нее, наклонив головы на бок. Тогда они снова заговорили, и самец сказал. «Она сказала, что ее впечатлила твоя скорость. Также она сказала, что я смогу хорошо натренировать ее детенышей. Уманка, отправляйся в ванную и закрой дверь». Его голос звучал тихо и как-то отрешенно, но Лиана так или иначе послушалась. И только когда начались звуки, она поняла, что эта самка была той, за которой он ухаживал, и она, судя по всему, взяла над ним верх. Примечание к части. Прако, выпрямись. Юдха, вода. Глава 31. Казалось, что самцы Юджа становились гораздо покорнее после секса, и Лиана предположила, что это касается всех самцов вообще. Все дошло до того, что хозяин даже какой раз хвалил ее, а также избавился от клетки в ванной. Девушка помогала ему убирать комнату и предлагала свои услуги, если ему что-то от нее было нужно. Когда он собрался на выход, Лиана набралась смелости и встала перед ним, закрывая проход. Это было опасным маневром, но девушка поклонилась, стараясь показать свое послушание. «Пожалуйста, можно мне видеться с Диара, или можно ему приходить и навещать меня, вы можете наблюдать за этим, это может быть только на минуту, нам даже говорить не нужно, я просто хочу видеть его». К ее удивлению, Юд нежно взял ее за подбородок и притянул лицо девушки к себе. Лиана смотрела в его черные глаза, обрамленные желтыми кругами, и надеялась, что он передумает. Нет, сердце Лианы упало, пока Юд отпустил ее лицо и отодвинул девушку в сторону. Выйдя, он закрыл дверь, и Лиана слышала, как она защелкнулась. Давление нарастало в ее глазах, но девушка упорно отказывалась плакать. Он сказал, что будет держать ее при себе 5 лет, но если дни у Юдов были в 2 раза длиннее земных, то в общей сложности это может продлиться все 10 лет. Лиана не собиралась торчать в этой комнате 10 лет, и теперь не желала оставаться здесь даже на час. Она была сильной и умной, и знала, что сможет что-нибудь придумать. Лиана стала осматривать комнату в поисках чего-нибудь полезного. Она подумывала о том, чтобы убить его, когда он вернется, но никакого оружия нигде не было видно. К тому же, если она не смогла справиться с подростком, то с этим тем более не справится, даже пока он спит. Девушка оглядывалась вокруг, ища что-нибудь, что могло подсказать ей, как выбраться из комнаты. Сначала она подумала о взламывании замка, но сомневалась, что сможет это сделать, учитывая их продвинутые технологии. Осмотрев компьютер у двери и вспоминая все, чему ее учили, Лиана смогла найти имя огненного хранителя, написанное красными символами. Она попыталась связаться с ним, но какое-то время ничего не происходило. Но через несколько минут у двери раздался сигнал, и это означало, что он явился сюда. Лиана пыталась докричаться до него, но никакого ответа не последовало. Она понимала, что двери и стены не пропускали звук, и надо было придумать другой способ побега. Тогда ей на ум пришла идея о вентиляционных системах, вспомнив их известность из земных фильмов. Лиана осмотрела комнату, но, к сожалению, не обнаружила ни одного лаза. Пол был с подогревом, но воздух также был теплым, и девушка сомневалась, что это был результат жара, исходящего от пола. А если и так, то что не позволяло нагреть комнату до предела? Теплый воздух должен был поступать и выходить через какую-то вентиляцию. Она могла и ошибаться, и где-нибудь в стенах мог быть термометр, который отключает подогрев пола, если становится слишком горячо. Однако, ощупав стены, Лиана почувствовала в одном углу слабый жар, и это подсказывал ей, что там находилась вентиляция. Она старалась отодвинуть шкаф в угол, при этом ее сердце колотилось от каждого звука. Она понятия не имела, когда вернется хозяин. Забравшись на шкаф, девушка стала обследовать панель на потолке, которая излучала жар. Лиана надеялась, что лаз будет достаточно большим, чтобы протиснуться в него, поэтому спрыгнула на пол и взяла несколько предметов в комнате, которыми собиралась попытаться открыть панель. Крышка чуть согнулась, поэтому девушка использовала кусок металла, отсоединенные от крепления в ванной, и стала отламывать края панели. Наконец крышка отсоединилась и ударила Лиану по голове, но она не обращала на это внимания. Но тут девушка нахмурилась, увидев, что лаз шел прямо наверх и только потом свернул в сторону. И как туда подняться? Лиана слезла и побежала в ванную, чтобы найти какие-нибудь предметы, которыми можно пробить отверстие в боку шахты и тогда подтянуться. Она сломала пару коротких труб в ванной, из которых на секунду хлынула вода, но потом поток остановился. Девушка знала, что за это ее уж точно изобьют. Она забралась обратно на шкаф, и ей понадобилось предпринять несколько попыток, чтобы подпрыгнуть и воткнуть отломанный кусок трубы в бок лаза. В итоге все это заняло больше времени, когда кусок трубы выскользнул из отверстия. Но когда Лиана наконец смогла подтянуться, то схватилась второй рукой повыше и стала лезть наверх. Добравшись до поворота, девушка стала пролезать по шахте, держа при себе кусок трубы на случай, если он ей снова понадобится. Вход шахта была весьма узкой, и Лиане приходилось держать плечи по диагонали от бедер, но все же ей удалось протиснуться и бежать по вентиляции. Лиана вся вспотела, глаза жгло от сухого жара в шахте, пока наконец она не добралась до лаза, ведущего в комнату Диара. Ее радовало то, что его комната находилась на одном уровне дома, иначе добраться досюда было бы невозможно. Девушка посмотрела в угол комнаты, чтобы убедиться, что не ошиблась, и тогда стала размышлять, как проникнуть в комнату. Как и в комнате ее теперешнего хозяина, вентиляционная шахта шла прямо наверх, а потом свернула. Это означало, что Лиана находилась над лазом и смотрела вниз. Если ее ноги будут направлены к низу, то все будет просто. Однако лаз был слишком узким, чтобы развернуться, поэтому придется направляться вниз передом. Хоть Лиана отчаянно хотела снова увидеть Диара, но передом падать ей совсем не хотелось. Она подалась назад, и там, где лазы перекрещивались, девушка развернулась и удостоверилась, что ноги оказались впереди. Лиана перевернулась на живот, пытаясь найти шахту, ведущую вниз, и наконец нашла. Позволив ногам свисать, она тогда стала падать. Ноги ударились об крышку вентиляции, но та быстро отвалилась от удара. Все это могло бы выглядеть довольно круто, ее побег, а потом падение с потолка в комнату, но Лиана ударилась щиколоткой и громко приземлилась на бок. Поднявшись на руки, она стала глазами выискивать Диара, но комната была пуста. Не позволяя разочарованию взять над собой верх, девушка проверила состояние своей щиколотки. Она болела, но встать было можно. Лиана забралась на кровать, пытаясь учуять его запах на шкурах, но те пахли так, будто только что выстираны. Но девушка не позволяла разочарованию победить себя. Она знала, что в его комнате находится в безопасности, так как взявший ее в плен Яут не станет вламываться в чужую спальню без приглашения. Нигде не было тревоги или тому подобного, и все же Лиана знала, что он был тем, кто играет по правилам. И поскольку она уже месяцами не спала в кровати, Лиана быстро заснула и ждала возвращения Диара. Девушка проснулась от дверного сигнала, и поскольку свет в комнате был тусклым, она понимала, что сейчас ночь. Она подошла к двери, уже подозревая, кто это был, но все же нажала на панель у двери, как ей показывали, и на экране стало видно, кто находился по ту сторону двери. В животе все перевернулось, когда ее страх подтвердился. Это был не Диара, а тот самый Яут, который взял ее в плен. Лиана снова отправилась в постель, чтобы постараться еще поспать. Она знала, что если Диара еще не вернулся, значит он до сих пор на охоте. Девушка понятия не имела, где он и когда вернется. Она оставалась взаперти в этой комнате, пила воду из крана, пока не почувствовала, как ее стал одолевать голод. Так она проводила ночи здесь, в ожидании, но Диара так и не вернулся. Поэтому она была вынуждена выбираться и добыть себе пищу. Лиана снова попыталась воспользоваться вентиляцией, но обнаружила, что каким-то образом она закрылась. Ее хозяин, видимо, знал, что девушка снова будет пользоваться вентиляцией, поэтому велел кому-то перекрыть ее, по крайней мере, в комнате Диара. Лиана не заметила резкого спада температуры, так как от голода она всегда чувствовала усталость. Наконец она встала и направилась к двери. Ей придется снова сбегать, но если она не сможет этого сделать, и Диара вернется до ее возвращения, то почувствует ее запах на своей кровати. Лиана готовилась бежать в чью-нибудь комнату, если не на кухню, но как только она открыла дверь, то оказалась лицом к лицу с Яутом с черно-желтыми глазами, который ждал ее за дверью. Теперь не удастся сбежать от него, и рядом с ним также находился его охотничий пес на случай, если девушка попытается бежать. Поэтому она вышла и поклонилась ему. Яут схватил Лиану за ее короткие каштановые волосы и повел обратно в свою комнату. Как только они зашли, хозяин толкнул Лиану в ванную и дал команду своему псу. Все, что девушка могла делать, это свернуться в позу эмбриона и закрыть голову, как она делала уже до этого каждый раз, когда приходилось бороться с псом. Чем больше девушка боролась, тем яростнее зверь кусал ее. Поэтому она просто съежилась и терпела свое наказание. Когда Яут был доволен количеством ее крови на полу, то отозвал пса. Яут понимал, что в конце концов девушку надо будет вернуть, а некоторые раны были весьма глубокими, и от них останутся шрамы. Поэтому будет проще вылечить ее сейчас, чем потом избавляться от шрамов. Он тогда принес медицинский гель и смазал им ее кожу. Вскоре Лиана снова сбежала, на этот раз под полом. Она вспомнила, как в клубе поднимались панели, чтобы убрать то, что она пролила, поэтому отнесла воду в спальню и пролила на пол. Девушка ждала, и когда поднялась панель, она подставила руку, чтобы не дать панели закрыться. Лиана боялась, что лишится руки, но похоже, что механизм как-то почувствовал, что его что-то блокирует. Собрав последние силы, Лиана приоткрыла пол чуть шире и юркнула под панель. Не успела она как следует осмотреться, как панель закрылась, и Лиана оказалась в полной темноте. Пространство было маленьким, и ей пришлось передвигаться в сгорбленном положении, периодически натыкаясь на что-то. Лиана старалась уползти в любом направлении, только бы подальше от комнаты, и тогда стала поднимать руки к панелям пола, чтобы приподнять их и выбраться. Но из-за тяжелого веса они не поддавались. Отчаянно стараясь не паниковать, Лиана продолжала толкать их. Страх перед смертью под полом дома заставил ее мышцы работать по полной программе. Девушка испытывала чувство клаустрофобии, и казалось, что ей не хватает кислорода. Вместо того, чтобы толкать плоские панели над собой, она вслепую толкала то, на что в дикой панике напарывалась в темноте. Лиана еще раз толкнула, и над ней блеснул луч света. Она толкала металл, пока панель наконец поднялась, и тогда вылезла из-под пола. Девушка обнаружила, что находится в ванной. Если бы ее кто-нибудь сейчас увидел, то стал бы думать, что она не в своем уме. Но, к счастью, она была одна. Девушка заглянула в спальню и увидела, что она была пуста. Тогда она выглянула в коридор, который тоже оказался пустым. Тогда Лиана ринулась по коридору, желая найти комнату Диара до того, как ее найдет кто-то другой. На пути она никого не видела и, найдя комнату, распахнула дверь и ввалилась внутрь. Девушка подняла голову и уже почувствовала, что в комнате никого нет. Лиана все же не теряла надежды и зашла в ванную, которая тоже была пуста. Глубоко вздохнув, она побежала на кухню и украла столько еды, сколько смогла унести, и тогда побежала обратно, пока за ней не стал гнаться Ют. Девушка добралась до комнаты Диара и сложила еду в ящик. Она останется в этой комнате как можно дольше, снабжая себя едой, пока он не вернется. Лиана забралась на кровать и вновь не почувствовала его запаха на шкурах. Она осмотрела комнату и заметила, что в ней кое-что изменилось с тех пор, когда она последний раз здесь была, и это значит, что он побывал в своей комнате. Но он, очевидно, не оставался так долго, чтобы спать в своей кровати. Его обоняние было гораздо острее, чем у Лианы, и девушка знала, что он уловил ее запах на своей постели с тех пор, как она сбежала. Так почему он не остался, куда он пошел? На очередную охоту? Лиана понимала, что такое охота. Это то, чем занимается каждый самец Юджа, это их стиль жизни. Он также мог охотиться, чтобы отвлечься от мысли о Лиане, так как мог просто обезуметь, узнав о ее затруднительном положении. Однако девушке было непонятно, почему он не остался, чтобы увидеть ее. Неужели он полагал, что она не сможет снова сбежать? Лиана пыталась прогнать эти мысли прочь и постараться поспать. Хоть твердый пол в ванной не мог сравниться с мягкой, покрытой шкурами кроватью, но все-таки это было лучше, чем спать в клетке. С этой мыслью девушка погрузилась в сон. Глава 32. Прошло уже 3 месяца с момента последнего побега, и у Лианы сейчас закончились идеи. Хозяин теперь тщательно присматривал за ней, закрыл все вентиляционные шахты и установил усовершенствованные сенсоры на полу. Теперь если Лиана что-то прольет, то это не будет убираться до тех пор, пока она не будет находиться на приличном расстоянии. Девушка пыталась отойти, пока панель поднималась, и попыталась с разбега нырнуть под панель, но та оказалась быстрее. Панель закрывалась и уборка приостанавливалась до тех пор, пока девушка снова не отойдет. Это было бесполезно. И ясно одно, Диара не придет ее спасать.